Глава восьмая. Видимо, мне снилось что-то странное или страшное, потому что от этого простого прикосновения я буквально подпрыгнула на стуле, дернулась назад и чуть с этого самого стула не свалилась. Точнее, свалилась бы, не удержи меня, адмирал. А так я сонно захлопала глазами и обнаружила себя полулежащей на сильной руке водного дракона, который не спешил возвращать меня в вертикальное положение. Ко всему прочему, наши глаза сейчас были так близко, что я могла прекрасно рассмотреть магические зрачки ящера. Оказывается, драконы — это красиво и не похоже на людей. «Зачем же так резко подскакивать, леди Эрхальд?» — мягко пожурил меня Кристоф. «У вас может закружиться голова. Вам бы хотелось, чтобы она кружилась от вас?» Поинтересовалась я не иначе, как с просонья. Драконьи зрачки довольно сузились, вытянулись в вертикаль, а у меня слегка засбоил пульс, исключительно из-за падения, да. «Скажу, что это было бы честно», — признался адмирал. «От страсти головы должны кружиться у двоих». «Мне всегда казалось, что кто-то должен мыслить здраво, а то так можно улететь с карусели». Глубокий, искренний смех Кристофа был настолько заразительным, что я быстро присоединилась к нему. «Поможете мне подняться?» — спросила, потому что понимала, встать изящно самостоятельно не получится, а продолжать разговор в таком положении было уже совсем неловко. Я ему плечо, наверное, отдавила. Адмирал вернул меня на стул с такой легкостью и аккуратностью, что сразу стало понятно. Ничего бы у него там не отдавилось и за пару часов. Вернул и присел на край стола. А у меня снова зачастило сердце, исключительно от быстрых перемещений. С телом Альви такое бывало. Вегетососудистая дистония — это вам не шутки. «Вы пришли обсудить бизнес-план?» — поинтересовалась я, переходя на деловой тон. «Пусть даже я спала за столом, но спала я в кабинете, поэтому все тут располагало к делам. Сколько я вообще спала?» Закатное солнце бликами позолотило темные волосы адмирала, сделало его мундир еще ярче. Надо благодарить его за то, что разбудил меня до ужина, иначе я пропустила бы прием зелий, чего категорически нельзя допускать. Впрочем, мне не помешает высыпаться, иначе я даже до реализации идеи горнолыжки не доживу, не то что до открытия. «Его тоже», — ответил Кристоф. «Но для начала я хочу попросить у вас прощения, леди Эрхальд». Утёна предложил мне называть его по имени, и я с этим согласилась. Об ответной просьбе речи не шло. Дело было даже не в том, что имя Альви было не моим. Я успела к нему привыкнуть, а в дистанции между мной и драконом, который своих симпатий ничуть не скрывал. Пусть даже до этого момента, не считая попыток поцеловать меня в первый день, черты не переступал. «За то, что спасли меня от падения?» — уточнила я. «Или за то, что не так поняли мое приглашение?» «Нет», — усмехнулся он. «За свой мужской интерес извиняться не стану. Вы еще на корабле показались мне привлекательной женщиной. А теперь, когда я узнал вас получше, мои симпатии только возросли». Адмирал так откровенно скользнул взглядом по моей шее и открытому декольте, что я успела пожалеть, что Хане удалось уговорить меня носить шелковые наряды Альви. Чтобы не провоцировать драконье воображение, я хотела перейти на более тяжелые ткани и закрытые воротники, благо и повод был, в коридорах по-прежнему было свежо. Но моя камеристка встала в позу. «Вы же сами говорите, что он важный инвестор, госпожа. Бывает при императорских дворах, видит, какие там женщины. Я же его не как женщина хочу привлечь». «Как будто его наши горы с Яковом интересуют», — закатила глаза камеристка. «Я, конечно, с драконами дел не имела, но нашему кучеру всегда улыбаюсь, и он за одну только улыбку водит меня в нижнюю деревню и обратно». В общем и целом, Ханна была права. Идея курорта у меня крутая, но везде свой дресс-код, поэтому ходить запакованной по самую маковку рядом с таким мужчиной — не вариант. Так я согласилась на шелковые домашние платья Искры, которые больше походили на земные вечерние. Домашняя мода не обязывала носить кринолины, просто платье со свободными юбками в несколько слоев и достаточно открытым декольте. Земную женщину, хоть раз загоравшую на пляже, сложно чем-то таким смутить, но под взглядом Кристофа мне захотелось прикрыться. «Тогда за что вы просите прощения?» «За поспешные выводы насчет вас», — подался вперед адмирал. «Обычно женщина, оказавшаяся в беде, ищет уверенное мужское плечо. Я счёл вас именно такой женщиной, но вы меня удивили. Вместо своего общества вы предложили мне идею, которая куда перспективнее, чем вы можете себе представить. Это не только золото, это возможность заключить новый политический союз». «О чем вы?» «Я, кажется, нашел решение нашей проблемы с туннелями». У меня даже в горле пересохло от волнения от таких новостей. Сердце заколотилось, как бешеное, а сама я вскочила со стула. «Вот как нужно было возбуждать ваш интерес», — хмыкнул дракон и указал на карту на столе. «Это они? Горы, мешающие нашему будущему бизнесу? Что, если мы их обогнем под землей? Магическое метро? Такое возможно? В смысле, не навредит ли это особой магии Лавуаля и миру в целом? Мне ли не знать, как легко разрушить природную экосистему с помощью, например, строительства дамбы, а тут даже маг-система? Есть те, кто разбираются в магии Земли лучше нас с вами. Земные драконы. Но они живут на другом материке», — подбросила мне нужную информацию память Искры. Я тоже опустилась на стол и склонилась над картой, чтобы рассмотреть государство земных драконов. Держатся особняком и не заключают ни с кем альянсов. «Скорее придерживаются нейтралитета», — уточнил Кристоф. «Но золото любят. А еще, как вы там говорили, задачки со звездочкой. Больше золота любой дракон любит вызов, препятствие, которое ему хочется преодолеть на пути к вожделенному призу». Он так посмотрел на кусочек карты, со стороны которого я сидела, что у меня щеки стали красными вовсе не от зимнего солнышка. Еще больше я вспыхнула, когда опустила взгляд и поняла, что задравшееся платье весьма соблазнительно обнажило мою ногу. Я автоматически подвернула ее под себя, пока вглядывалась в земли потенциальных союзников и забылась. Под такие юбки полагалось носить шелковые чулки, но моими стараниями в замке топили так хорошо, что я ими пренебрегла. Альви бы точно заметила сквознячок, а вот я, привыкшая к шортам и мини-юбкам, пропустила момент задирания. «Как теперь объяснить дракону, что я того, не того? Невожделенный приз, короче». Кристоф с шумом втянул воздух, его зрачки вытянулись в вертикаль, как у зверя, который готов наброситься на свою добычу. Но ему снова удалось меня удивить, потому что адмирал отвел взгляд от моей ноги, которую я быстренько прикрыла платьем и спрыгнула со стола. «Мой корабль будет в порту уже завтра», — сообщил он мне, привычно подхватив мою руку и запечатлел едва уловимый поцелуй на пальцах. «Мне придется покинуть вас на пару недель, леди Эрхальд, но я обещаю вернуться с хорошими новостями». Что ж, ему удалось меня впечатлить собственной выдержкой. Адмирал покинул замок на следующий день, а я умолчала про другую нашу проблему — императора и пока что принадлежащий ему Лавуаль. Но в конце концов решила, что все проблемы решать нужно по мере их поступления. Если у Кристофа получится уговорить земных драконов создать для нас туннели под непроходимыми горами, там и до императора очередь дойдет. Тогда я придумаю, что делать. Должна придумать. После отъезда адмирала Вальдена я поняла, что все свое время посвящала ему и презентации своего проекта и совсем забросила все остальное. Например, я давно не навещала детей в приюте. С того дня, как устроила им праздник. Поэтому я попросила Ханну собрать корзины со вкусняшками и приказала запрячь сани. Со слугами у меня теперь были спорные отношения. Многим понравилась моя идея с праздником, они же порадовались, что адмирал принесет процветание Лавуалю. Но были и совершенно неисправимые варианты. «Попрощались с одним ухажером, леди Эрхольд. Теперь отправляйтесь на поиски нового». Змеёй прошипел мне в спину дворецкий. Теперь он называл меня леди Эрхольд. Очевидно, пытался подчеркнуть мое скорое расставание с Искрой. «Не знаю, что вы там себе придумали, Беркинсон, но я всего лишь еду в приют». «Развратница!» — зашипел этот змей тише. Я-то услышала, но мне было все равно. Главное, чтобы мужу депеши не слал, а перед императором моя совесть чиста. Не у меня же драконья рыльца в пуху. День был ярким. Верхняя деревня сказочно прекрасной. Яков не показывался с тех пор, как моя Искра с ним поговорила, и все наслаждались морозом и солнцем. Директриса обрадовалась моему визиту, как оказалось, дети тоже. Они обступили меня, стоило появиться в приюте, и наперебой стали расспрашивать проводного дракона. Многие, конечно, спрашивали, когда следующий праздник и будет ли на нем присутствовать адмирал. Я пообещала, что праздник скоро повторим, но насчет дракона ничего обещать не могу. А еще мне выдали подарки, растрогавшие меня до слез. Дети сделали своими руками открытки и игрушки и вручили мне. Простые поделки раскрылись теплом в сердце, поэтому возвращалась к саням я с самым светлым и чудесным настроением, чтобы через мгновение испытать странное дежавю. «Дракон!» — закричал кто-то. «В небе дракон!» Я вскинула голову и увидела махину, летящую со стороны горного хребта. Бирюзовая чешуя, бронзовые мощные крылья, длинная шея, увенчанная гребнем короной голова. Муж. Прилетело узнавание от Альви, а следом осознание, что Ар Эрхольд прилетел раньше. Намного раньше. Я не успела подготовиться к извлечению искры.